Глава 19. Какой is this? Порыв сделать что-то неразумное. Мила. Прислонившись к окну, я смотрела сквозь паутину инея на стекле. Лунный свет отбрасывал на снег серебристое покрывало, и замершая пустошь сверкала, как бриллианты. Я чувствовала себя принцессой, запертой в башне, в плену у монстра, который стрелял людям в голову за обеденным столом, уставленным хрустальными бокалами и тортом. После того, как меня вырвало содержимым желудка в одну из кадок с растениями, и я вытерла рот тыльной стороной ладони, по какой-то безумной причине Ронан позволил мне вернуться в мою клетку и закрыть за собой дверь. В разгар кровопролития это казалось самым разумным поступком. Но когда я провела еще два дня в этой комнате, даже воспоминание о человеке с дыркой от пули во лбу не подавило желание подышать свежим воздухом. Одиночество начало гореть, пузыриться, обволакивать и сжимать мое тело. Я начала вести подсчеты на зеркале в ванной, используя найденный тюбик старой губной помады, принадлежавшей, вероятно, последней зверушке Ронана. И теперь шел уже седьмой день. Неделя в аду. Дверь открылась, и я почувствовала холодок, когда на полу распростерлась тень Ронана. Он поставил деревянный стул на середину комнаты, сел и оперся локтями о колени. Мой взгляд метнулся к открытой двери позади него. Я задавалась вопросом, там ли еще охранник. На данный момент я предпочла бы, чтобы меня застрелили, чем находиться в одной комнате с этим человеком. «Ты теперь суеверна, котенок?» Дьявол во плоти смотрел на меня. Я не знала, что он превратится в мужчину в четырех стильных костюмах, с татуировками и очаровательной внешностью. Никогда больше не буду такой наивной. Я посмотрела в окно и ответила. «Да. Если есть дьявол, должен быть и бог». «Думаешь, тебя кто-то спасет?» Мое горло сжалось от мысли, что, по крайней мере, один уже умер, пытаясь сделать это. Внезапно я подумала об Иване. Я скучала по нему. По безопасности его успокаивающих прикосновений. Я даже скучала по отсутствию искры между нами. Теперь я знала, что химия между мной и Ронаном могла быть лишь колдовством. «С тех пор, как ты прилетела в Москву, ты получила много звонков на свой маленький одноразовый телефон». Пауза была гнетущей, такой вязкой и тяжелой, что я не смогла не посмотреть на него с вниманием. «Некоторые — от твоего папы, но большинство — с другого номера». Я напряглась от едва уловимой угрозы в адрес Ивана. «Никто не спасет тебя от меня». В его глазах светилось пронизанное тьмой безразличие. «Даже бог». От этих слов воздух стал гуще, наполнив каждый удар сердца подчеркнутой угрозой. Его взгляд скользнул вниз по моему телу, от моих распущенных светлых кудрей к футболке и голым ногам. Его взгляд обжигал то жаром, то холодом, и воспоминание о его руке у меня между ног ожило. Хотелось бы верить, что этот мозолистый палец способен вызвать такую реакцию у любого женского тела, невзирая на обстоятельства. Хотя я вся напряглась, вспомнив его слова о том, что моя мать была садисткой. И тот факт, что Ронан мог довести меня до разрядки даже в такой непростой ситуации. Он мог бы унизить меня перед этими людьми, перед двоюродным братом, о существовании которого я даже не подозревала. Но он этого не сделал. Я не была уверена, что хочу знать, почему. С тяжелым ощущением, что от его внимательного взгляда по жилам разливается неприятный жар, я сумела ответить. В конце концов, добро всегда побеждает. Очевидно, он нашел мою фразу забавной. Он откинулся на стуле и посмотрел на меня темным ленивым взглядом, похожим на дым, валящий от котла. «Что ты сделал с моим кузеном?» — спросила я. «Позволил ему уползти назад к твоему отцу». Я посмотрела недоверчиво. «Почему?» «Повезло», — просто ответил он. «Ты ведешь свой бизнес, полагаясь на удачу?» «Иногда». Он окинул взглядом комнату, наслаждаясь видом своего царства зла. «Знаешь, сюда меня привела удача». «Думаю, слово, которое ты ищешь — нарциссизм». В его взгляде сверкнул намек на веселье. «И это тоже». Я отказалась снова произносить слово «удача», потому что если кто-то и заслуживал того, чтобы на голову ему посреди Уолл-стрит упало пианино, так это он. И так я саркастически импровизировала. «Думаю, твое самолюбие выросло, когда я наткнулась на твое логово, не так ли?» «М-м-м, — хрипло пробормотал он, не сводя с меня пристального взгляда. «Полагаю, да». Один-единственный смущенный взгляд Ронана вновь поставил бы мир на ноги. Это убедило меня в том, что мы действительно на двух разных волнах — добра и зла. Но, конечно, этот ублюдок понял меня. Его взгляд остановился на маленькой трещинке в окне, которая появилась вчера, когда я, в отчаянной попытке подышать свежим воздухом, швырнула в окно стул, на котором он сейчас сидел. Юлия поставила поднос с ужином и выбежала из комнаты с язвительным взглядом. «Я слышал, тебе не нравится твоя комната». «Условия могли бы быть и получше». Он улыбнулся. «Уверен, в моей комнате тебе понравится больше». Я ненавидела его улыбку. Сверкающие белые зубы и горделивый изгиб губ. У него была улыбка красивого джентльмена. И какая же она была лживая. Хотя больше всего я ненавидела то, как попала к нему в руки и как он обманом перетянул мое тело на свою сторону. Я сглотнула. «Меня устраивает моя комната». Он усмехнулся моей частичной капитуляции. «Давай не будем забывать, что у тебя было ко мне большое дело». «Давай». «Твоя влюбленность была милой». Раздражение пробежало у меня по спине. «Как ты сказал раньше, на твоем месте мог быть кто угодно». Я равнодушно пожала плечами и повторила его же слова. «Может быть, Альберт?» Его глаза сверкнули льдом. Черная парадная рубашка, казалось, затрещала по швам. Либо он не делился своими зверушками, либо получил удар по раздутому эго. «Но, как правило, — холодно сказала я, — я стараюсь держаться подальше от тех, кто отрезает людям пальцы». «И все же ты по-прежнему предана своему отцу», — протянул он. Он нашел больное место. Я воздвигла стены отрицания и не позволю ему разрушить их. «Тебе больше нечем заняться?» — огрызнулась я. «Например, Надей?» Его глаза сверкнули. «Следи за языком». Мой гнев утонул в простом предупреждении, и я выглянула в окно. «Как долго ты собираешься держать меня тут?» «Столько, сколько захочу». «Я хочу выйти из этой комнаты». «Ты больше не в Канзасе, Дороти. Ты не можешь получить все, что захочешь». Я чувствовала, что сойду с ума, если и дальше буду заперта в этих четырех стенах. Мои легкие сжимались с каждой секундой, и скоро я не смогу дышать. Отчаяние росло внутри, и я заставила себя сказать: «Я буду вести себя хорошо». Он смотрел на меня долгую секунду, что-то нечитаемое промелькнуло в его взгляде. «Докажи». Я даже думать не хотела о том, какие доказательства ему нужны. Вариантов было множество, и все они были унизительными. Удерживая его взгляд, я ждала. Просто ждала, не понимая, чего он хочет. Наверное, чтобы я встала на колени и отсосала ему. «Умоляй». Отвращение растеклось по мне, словно кислота. Я бы лучше отсосала ему. Это унижение я бы смогла смыть со своего рта. Но умолять — это была вульгарщина, которую я не хотела и не могла делать. Слова попали прямо в душу. Может, я была не свободна, но моя душа все еще принадлежала мне. Я презирала его за то, что он заставил меня делать это, за то, что унижал меня так. Вместе с этим огнем на поверхность поднялось что-то горячее, чужеродное и неумолимое. Наши взгляды встретились. Его, бесчувственный, мой, пытающийся скрыть творящееся внутри насилие. Я спустилась с подоконника, вытянув одну длинную ногу за другой, а затем опустилась на колени. Когда я медленно подползла к нему, глаза Ронана прищурились от жара и подозрения. Такой изнуренный, такой проницательный. «Это то, что ты хочешь?» Мой голос звучал иначе, весело и обольстительно. Его проницательный взгляд следил за каждым моим движением. Тихие слова прозвучали удовлетворенным рокотом. «Это только начало». Стук моих коленей и рук по полу, ровное биение моего сердца и сладкая дрожь от желания мести заполнили комнату. Я заползла меж его раздвинутых ног и потерлась лицом о брюки, словно смиренная домашняя зверушка. У него стоял. Садист возбуждался от этого. Его татуированные пальцы лежали на колени, и я потерлась о них щекой. Он раскрыл ладонь и практически замурчал от удовольствия, когда я задела лицом его ладонь. «Пожалуйста», — умоляла я, скользнув рукой по его эрекции и выше по груди. Мои следующие слова прозвучали резко. «Пошел ты нахер!» Я толкнула его так сильно, как только могла. Стул опрокинулся на пол, увлекая за собой Ронана. Дерево раскололось под его весом, и его рык завибрировал в комнате. Сердце застряло у меня в горле. Я вскочила на ноги, но он умудрился не упасть, схватил меня за лодыжку и потянул вниз. Я так сильно ударилась об пол, что из меня вышибло все дыхание. «Котенок!» Это был смешок сквозь стиснутые зубы. «Ты облажалась!» Он потащил меня назад, я вцепилась в персидский ковер, чтобы найти опору. Моя футболка задралась до талии, обнажив голую кожу. Я знала, что не могу позволить ему подмять меня под себя, иначе этот бой будет окончен. Отпустив ковер, чтобы изобразить капитуляцию, я выдохнула. «Прости». «Нет, ты это не искренне», — прорычал он. «Ты просто знаешь, что проиграла». Он не ожидал от меня достойного боя. Я была девушкой, идущей против закаленного в боях мужчины. Но теперь у меня не было сотрясения мозга. Теперь ненависть прожигала дыру внутри меня. Я больше не могла контролировать сдерживаемые чувства, и как только представилась возможность, они вырвались наружу. «Ты прав», — признала я. «Я ни капельки не сожалею». Двинув назад локтем, я сильно куда-то ударила. Боль пронзила мою руку. Он зашипел, но боль в лодыжке лишь усилилась. Ублюдок должно быть создан из огня и стали. Внезапно он отпустил меня. Я не задержалась выяснить, почему он меня отпустил. Воспользовалась возможностью подползти к двери и там встать на ноги. Когда я столкнулась с мужчиной в коридоре, его оружие упало на пол. «Что за черт?» — выругался охранник, хватая меня. Горячий прилив адреналина захватил меня, превратив в воплощение борьбы за выживание. Я была с ним почти одного роста и воспользовалась этим, ударив его головой в лицо. Зрение затуманилось. Боль пронзила мой череп от тошнотворного хруста его носа. Прежде чем он успел ответить, я ударила его коленом в пах. Охранник со стоном рухнул на пол. Это все заняло несколько секунд. Один момент перевернул мои мысли с ног на голову, словно тонущий Титаник. Схватив меня за длинные волосы, охранник рывком уложил меня спиной на твердый пол. Это ошеломило меня на какой-то момент. «Тупая шлюха!» — прорычал он. Когда мои пальцы коснулись холодного металла, я крепко его сжала. Он оседлал мои бедра, пытаясь выхватить пистолет из моих липких рук. Мои пальцы соскользнули. «Бах, бах, бах!» — рассекло воздух. Хлопки отдавались в моих руках и пальцы на спусковом крючке. В ушах звенело. Воздух в коридоре наэлектризовался. Я чувствовала это кожей. Его обмякшее, потяжелевшее тело упало на меня сверху, вытолкнув воздух из легких. И паника превратилась в истерику. Я тонула в массе неподвижных конечностей, безжизненных глаз и липкой красной жижи. Крик вырвался из моего горла, и я оттолкнула мужчину от себя. Кровь растекалась по полу. Я поскользнулась в ней, отползая назад. Тяжело дыша, я поднимала глаза все выше и выше. Ронан стоял в коридоре. Его взгляд был прикован к телу охранника. Он бесцветно пробормотал. «Мать твою». Теплая кровь пропитывала мою футболку и стекала по рукам и ногам. Почему-то я была ошеломлена этим зрелищем. Так, должно быть, смотрит злодей, когда понимает, что получил смертельный удар. Теперь я стала злодеем. Ужас от того, что я сделала, и последняя вспышка адреналина заставили меня встать. Взгляд Ронана поднялся на меня. В нем читалось предупреждение. Но я уже бежала вниз по лестнице. Упершись рукой в стену, я едва удержалась от того, чтобы не поскользнуться в крови. Когда я добралась до прихожей, мой взгляд остановился на выходе. Я распахнула парадную дверь и босиком выбежала на обледенелый двор. Я остановилась как вкопанная. Тяжелое дыхание застыло в воздухе. Яркие огни освещали двор, охраняемый со всех сторон вооруженными людьми. По снегу на поводках рыскали немецкие овчарки. Мое сердце стучало в ушах, заполненных повизгиванием и лаем собак, прыгавших в забранном сеткой вольере пристройки, потревоженных моим появлением. Если я попытаюсь бежать, они разорвут меня на куски. Упала первая слеза, и на меня навалилась такая безнадежность, что я опустилась на колени. Отсюда нельзя было убежать. Нельзя было убежать от него, отодвинувшего мои моральные принципы на второй план и превратившего меня в кого-то, кого я не узнавала. По правде говоря, я не знала, кто я такая. Я никогда по-настоящему не знала этого. Пока ветер трепал мои кудри, а слезы текли по щекам, холод правил по моей коже своими ледяными пальцами. Я почувствовала себя ближе, чем когда-либо, к той девочке с грязным лицом и томиком Эдгара Аллана По в руке. И это привело меня в ужас. Словно одинокая снежинка, планирующая на раскаленный асфальт Майами, если я выйду из этого живой и вернусь обратно, это уже не будет моим миром. Я осталась неподвижна, когда присутствие Ронана коснулось спины и была готова к пытке. Он присел на корточки передо мной и вытер слезы с моей щеки. Его слова противостояли ветру, трепавшему мои волосы. «И где теперь твой бог, котенок?» Мурашки побежали по коже, но не от холода. Дрожь была вызвана тем, что у дьявола оказалась мягкая сторона. Ничто не пугало больше, чем шепот, призывавший меня шагнуть во тьму. Затем он поднял мое безвольное тело и унес меня обратно в ад.